18. 19 января 1915 года. Второе письмо. 4 часа. «Дорогая моя малышка, как помогают мне твои письма, и какое счастье постоянно приносит мне, несчастному рядовому на переднем крае, мысли о тебе. По правде говоря, с сегодняшнего дня мы уже не чувствуем себя такими несчастными. Я, как следует, умылся, переоделся, даже побрился. И удивительное дело, в нашем секторе сегодня тихо. Чувство такое, будто заново родился. Завтра, а может быть, уже сегодня ночью, мы снова отправляемся в окопы, но не станем сразу же, а может, и вовсе не станем так быстро продвигаться вперед. Бой, в котором мы потеряли правый берег Эны, заставил командование образумиться. Необходимо укрепить позиции на левом берегу и не сдавать их. Сюда в Виньоль переводят артиллерийские батареи. Они будут обстреливать правый берег, так что нас ждет довольно-таки шумная ночь. По дороге, блестящей от дождя, постоянно движутся войска, прямо полотно Невиля. Артиллеристы, пехотинцы, самокатчики, посыльные, санитары, одетые бог знает во что. У некоторых от военной формы почти ничего не осталось. Вельветовые штаны, штаны защитного цвета, разноцветные капюшоны, вещмешки с разным содержимым, но всегда одинаково внушительных размеров, все это вносит в картину живописные и волнующие краски. Каптенармусы заняты снабжением. Те, кто сегодня в наряде, отправляются с брезентовыми ведрами за водой, приносят из лесу большие вязанки дров, тащат буханки хлеба, а я все сижу на кухне в духе Юрье. Я недавно отослал тебе плащ, но эта дрянь слишком много весит, а в ОМОНе он мне наверняка пригодится, да и останется целым. Ведь на войне вещи изнашиваются ужасно быстро. Мои синие брюки и задрались в клочья. Синий чехол от кепи выцвел и позеленел. Один умелец-солдат зашил мне шинель, порванную колючей проволокой. Только ботинки каким-то чудом уцелели. Я ни разу не промочил ноги, а ведь ходить приходилось по колено, в такой грязи, что я иногда с трудом вытаскивал из нее приклад винтовки. На затыльник из чертовой кожи мне очень пригодился, но он весь изорвался, и пришлось сколоть его английской булавкой. Но все равно нового не присылай, я прекрасно обойдусь и этим. Мне выдали клеенчатый капюшон, очень легкий, прекрасно защищающий от дождя и очень удобный. В свернутом виде он влезает в карман, а также алюминиевую кружку и флягу. Спиртовку, работающую на жидком спирте, я по твоему совету выбросил. Сухого спирта для той, которую прислала ты, хватит на неделю, так что в этом смысле я пока ни в чем не нуждаюсь. Одна здешняя женщина постирала мне рубашки, кальсоны и фланелевое белье, так что я все это отошлю тебе уже чистым. Боюсь, что бутылка водки пропала, тем хуже. Пришли, пожалуйста, немного чаю и сигарет, моих любимых. Я постригся и отращиваю бородку».